Глава 9. Я умирала от желания увидеть преображенный дом брата. Посланных денег должно было хватить на капитальный ремонт жилища Уба. Узкая тропка, петляющая между банановых деревьев и деревьев папайи, вывела нас к реке. Уба часто останавливался, чтобы успокоить дыхание, но наотрез отказывался отдать рюкзак. Я узнала деревянный мост. Миновав его, мы поднялись по крутому склону, прошли мимо ветхих хижин. Казалось, первый же сильный ветер подхватит их и унесет неведомо куда. Покосившиеся стены и крыши были сплетены из сухих пальмовых листьев, бамбуковых стеблей и трав. Во многих дворах топились земляные очаги, и в темнеющее вечернее небо поднимались столбы белого дыма. Завидев нас, голдящие ребятишки бросали игры и вовсю глазели на двоих взрослых. Дом брата скрывался за живой изгородью из цветущих бугенвилей, стебли которых дотягивались до самой калитки. В наступающих сумерках цветки казались красными огоньками. Мы не без труда преодолели заросли, которые Уба гордо называл садом. Его дом стоял на пятифутовых сваях. Я увидела знакомые стены из черного тикового дерева, прохудившуюся жестяную крышу и маленькое крыльцо. Внизу безмятежно похрюкивала свинья. Все как в моей памяти. Мы поднялись на крыльцо. На первый взгляд дом и внутри почти не изменился. Тоже коричневое кожаное кресло, та же пара кушеток с истертой обивкой, маленький кофейный столик, темный шкаф, картина маслом, изображающая лондонский Тауэр. Новым был красный алтарь. На стене висели фотографии Мими и нашего отца, Тина Вина. Кусочек его нью-йоркской жизни. Вернувшись домой, я послала Уба этот снимок. Перед фотографиями лежали красные цветы гибискуса и горстка риса. Если я не ошибалась, раньше это место занимала статуя Будды. Я вспомнила нью-йоркскую квартиру. В какой из нераспакованных коробок лежала такая же фотография отца? По периметру гостиной были расставлены пластмассовые ведра. Вряд ли они часть какого-то ритуала. Вспомнив о пчелах, я взглянула на шкаф, где они жили. Пусто. А где пчелы? Увы, они покинули мой дом и нашли себе новое пристанище. «Где, не знаю», — ответил Уба, снимая с плеч рюкзак. Я облегченно вздохнула. Их место заняли две змеи. «Кто?» — пролепетала я, застыв на месте. «Две кобры». «Уба, нельзя так шутить». «Мы неплохо уживались», — сказал он, удивленно глядя на меня. «Уба, тебе ли не знать, насколько опасны кобры? Они ядовиты. Один укус, и человек умирает». «Кобры не причинили мне вреда», — спокойно возразил брат. Он не понял моего испуга. «Где они сейчас?» — спросила я, борясь с желанием вскочить на кофейный столик. «Не знаю». «Что?» — я была на грани истерики. «Однажды они просто исчезли». «Что значит исчезли? Когда ты видел их в последний раз? На прошлой неделе? Месяц назад? Когда?» Уба вдруг расхохотался и несколько минут не мог успокоиться. «Уже и не помню. Ты же знаешь, в моей жизни время не играет особой роли. Должно быть, уползли год назад или два. То есть сейчас их нет ни в доме, ни во дворе. Да, я же сказал, что они исчезли, куда, тоже не знаю». Мне стало чуточку легче. «И ты не боялся?» «Чего?» Брат вовсе не подразнивал меня, он действительно не понимал моего беспокойства. Я это видела по его глазам, по маленьким карим глазам, говорившим: «Не понимаю, что так взволновало сестренку». «Чего?» — переспросила я. «Они могли тебя укусить, ты мог бы умереть». Он долго молча смотрел на меня и добросовестно пытался понять. «Нет», — сказал наконец Уба, — «этого я не страшился». Думаю, я ему завидовала. «Спать ты, конечно же, будешь на моей кровати». Уба отодвинул выцветшую зеленую занавеску, открыв комнатку с деревянной полкой, ночным столиком и стулом. С потолка свешивалась лампочка без абажура. Уба не преувеличивал. Скачки напряжения давали о себе знать. «Даже матрас есть», — с гордостью сообщил Уба. «Моя величайшая роскошь». Он задвинул занавеску. «Сделаю-ка я нам чая». Уба прошел на кухню, я за ним. У кухонного шкафа не было дверок. На одной полке стояла пара эмалированных мисок и три тарелки. Нижние полки занимали нехитрые припасы, несколько яиц, заплесневелые помидоры, чеснок, имбирь и картошка. В открытом очаге тлели угли. Над ними висел закопченный чайник. Уба склонился над очагом, подбросил несколько лучинок и дождался, когда вспыхнет огонь. Никакой вытяжки, естественно, не было. Дым уходил в дыру, проделанную в крыше. «Куда я попала? Неужели я смогу жить в этой хижине на сваях? Выгребной туалет во дворе. Вместо водопровода колодец, никакого душа, даже холодного. Я лихорадочно изобретала причину, которая бы не обидела брата и позволила вернуться в отель Кало. Чай Уба заварил просто в термосе, поставил его на поднос с парой кружек и тарелкой жареных подсолнечных семечек, и мы вернулись в гостиную. Вечером в его доме было не теплее, чем на улице. Пришлось доставать из рюкзака теплый свитер. Нагнувшись, я случайно задела пластмассовое ведерко и нашла повод спросить: «Зачем тебе они?» Уба оглянулся, словно впервые заметил их. «А, ведерки. Видишь ли, дом старый. Крыша в нескольких местах протекает. Но ты не волнуйся, в спальне не бывает протечек». «А почему ты не сделал себе новую крышу?» «Это очень дорого. Знала бы ты, как взлетели цены на дерево». Уба собирался еще что-то сказать, но я его опередила. «На те деньги, что я тебе посылала, ты бы мог построить новый дом». Он склонил голову и задумчиво поглядел на меня. «Ты права». «И почему ты этого не сделал? На что пустил деньги?» «Какое право я имела задавать подобные вопросы? Да еще таким тоном. Мне стало невыразимо стыдно. Разве Уба обязан отчитываться за каждый потраченный доллар? Высылая деньги, я о таком даже не думала, а теперь, получается, требовала отчета за подарок. Надо же, какие залежи дерьма скрываются во мне?» «Уба, прости мне эту бестактность. Мне нет дела, как и на что ты потратил деньги. Просто мне казалось...» Брат задумчиво наморщил лоб. «Ты совершенно права, сестренка, задала здравый вопрос. Сейчас вспомню, на что я их потратил. Какую-то сумму дал владельцу чайного домика, чтобы он смог построить новое заведение. Потом у соседа тяжело заболела жена, требовалась операция, а их делают только в Рангуне. Сын друга поехал учиться в Таунджи. Часть денег пошла на учебу юноши». Я надеялась, что этим список расходов исчерпывается. Я и так сгорала со стыда. «Да, вот еще. Несколько лет назад у нас выдался на редкость засушливый год. Урожай был очень скудным. Соседские семьи голодали. Кажется, ничего не забыл». Уба молчал, вспоминая, потом хлопнул себя по лбу и радостно воскликнул. «Я и о себе позаботился. Сейчас покажу, что купил. Просто замечательная вещица». Открыв книжный шкаф, Уба вынул кассетный магнитофон. «Вот, посмотри. Когда кто-то ездит в Рангун, я прошу привезти мне новых кассет». Уба включил магнитофон в сеть, поставил кассету и нажал на пуск. Его лицо застыло в ожидании чуда. Послышались звуки духовых и струнных инструментов, рождавших классические мелодии. «Иногда ко мне приходят соседи, приводят родных и друзей», — торжественно сообщил Уба. «Временами нас собирается так много, что мы едва помещаемся в этой комнате. Сидим и наслаждаемся музыкой. Бывает, что и целый вечер». Я вслушивалась в звуки, пытаясь понять, что же исполняет оркестр. В мелодии улавливалось что-то знакомое, но вот манера исполнения... Казалось, подвыпившие музыканты пытались играть Бетховена или Брамса, причем не на традиционных инструментах, а на китайской флейте, резкой и пронзительной. К этому добавлялся неописуемый рваный ритм. «По-моему, у магнитофона что-то со скоростью». «Неужели?» — озадаченно спросил Уба. Я осторожно кивнула. Слушать подобное было настоящей пыткой. «Ты действительно так думаешь?» Я снова кивнула. Уба немного подумал, потом сказал: «Скорость не так уж важна, мне эта музыка все равно кажется прекрасной». Брат закрыл глаза, покачивая головой в такт скрипичному пассажу. «И потом мне не с чем сравнивать», — не открывая глаз, добавил он, — «в этом и состоит секрет счастливой жизни». Он восхищался мелодией искренне и очень эмоционально. Приоткрыв глаза, он послал мне благодарный взгляд и снова погрузился в музыку. Постепенно и я перестала замечать дефекты скорости. Где-то на середине проникновенного скрипичного соло музыка вдруг оборвалась и вдобавок погас свет. В кромешной тьме я не различала даже силуэта брата. Зато стали доноситься звуки извне. Жужжание насекомых, голоса соседей. «Такое вот у нас электричество», — послышался из темноты голос Уба. «В последние недели отключается постоянно». Он встал. Вспыхнул огонек спички. Уба зажег несколько свечей, расставил их по комнате. Помещение наполнилось мягким неярким светом. «Иногда отключают на несколько минут, а бывает до самого утра», — пояснил брат, подливая мне горячего чая. Я взяла кружку, отхлебнула и вдруг почувствовала всю усталость от долгого пути из Нью-Йорка в Колом. «Ну как, сестренка, звезды были к тебе благосклонны?» — спросил Уба, садясь рядом. «Да, конечно, спасибо, у меня все прекрасно, лучше не бывает, не жалуюсь, могло быть и хуже». Я перебрала варианты привычных ответов. Привычных для Нью-Йорка, но не для бирманского брата. Он спрашивал не из вежливости, и я не хотела обижать его отговорками. «Хороший вопрос», — ответила я уклончиво. «Глупый вопрос», — возразил Уба. «Прости, что спросил, не подумав. Зачастую мы лишь через много лет можем оценить, насколько звезды были или не были к нам благосклонны. Жизнь способна делать самые удивительные повороты. То, что поначалу нам видится неудачей, впоследствии оказывается редким везением и наоборот. Согласна? Мне всего лишь хотелось узнать, как ты жила эти годы. Счастлива ли? Любима? Остальное пустяки». Я едва сдерживала слезы. Мне хотелось бы широко улыбнуться и ответить громким «да», но я не могла. Наверное, поэтому и стало грустно. А может, простые вопросы брата затронули слишком глубокие душевные пласты. «Любима ли я? Меня любит мать, хотя и по-своему. Любит ли меня мой американский брат, я не знала, вряд ли. Меня любит Эми. Два человека, чья любовь ко мне так сильно разнится. Еще кто-то. Уба спрашивал про Америку. Пожалуй, все. Было ли этого достаточно? И для чего именно? Сколько человек должны нас любить, чтобы мы чувствовали себя счастливыми? Двое, пятеро, десять? Или всего один? Тот, кто дарует зрение и разгоняет страх, кто наполняет смыслом наше существование. Пожалуй, таких людей в моей жизни не было. Когда начинается любовь? Когда она кончается? Уба внимательно смотрел на меня. Лишь однажды его взгляд скользнул по моей руке, по пальцу, где он, наверное, рассчитывал увидеть кольцо. «Сэр Майкл, это длинная история». Я вздохнула. «Не было у меня любви на всю жизнь, лишь тоска по ней». Брат почувствовал, как мне плохо. «Прости за бестактный вопрос. Что это я сегодня, как кумушка на базаре? Ты едва успела переступить порог, а я уже лезу с расспросами, да еще и с необдуманными, как будто для нас не наступит завтра, словно нам не принадлежит все время мира, чтобы вдоволь наговориться. Прими мои самые искренние извинения». «Должно быть, это от волнения и от радости, что снова вижу тебя. Конечно, это не извиняет моего поведения, я лишь надеюсь на твое снисхождение». Уба приложил палец к губам. «Больше ни одного бестактного вопроса». Его старомодная манера извиняться на каждом шагу невольно меня рассмешила. «Договорились», — сказала я. «А сейчас хорошо бы завалиться спать». Уба вскочил с кушетки. «Ну вот». «Еще одно упущение с моей стороны. Совсем забыл, какой тяжелый путь ты проделала. Немедленно тебе постелю». Я сказала, что великолепно устроюсь на кушетке. Уба сопротивлялся. Я шутя напомнила ему, что желание гостя закон. Брат развел руками и больше не спорил. Он достал из шкафа теплое одеяло, подушку и фонарик. Последний предназначался на случай ночного визита в туалет. Уба без конца спрашивал, будет ли мне удобно. Я отвечала, что очень устала и готова спать хоть на полу. Уба нежно погладил меня по щеке и спустился вниз. Я слышала, как плещется вода во дворе. Наверное, Уба умывался на ночь. Мне было не до умываний. Скрипнули ступени, Уба, кашляя, поднялся, унес свечу к себе в спаленку, где вскоре потушил. Потом несколько раз скрипнула его кровать. Кушетка оказалась удобнее, чем ожидалось. Я вспомнила, как прекрасно мне спалось на ней 10 лет назад. Однако сегодня, невзирая на сильное утомление, заснуть я не могла. Я думала об отце. Впервые за много лет мне захотелось, чтобы он сидел рядом, держал меня за руку и что-нибудь рассказывал негромким, убаюкивающим голосом. Как же я могла забыть про его любовь и не включить в список любящих меня? Неважно, что отца уже нет. Любовь тех, кто умер, не исчезает, и никто не может отнять ее у нас. Мысль оказалась как нельзя кстати. Мне стало легче. Но сон не шел. Я чувствовала, что незримая спутница скоро снова заговорит. Прошло еще несколько минут. Только стрекот сверчков. Может, все-таки не появится? Появилась. «Умоляю, немедленно уезжай отсюда». Она молчала всю дорогу, с самого моего отъезда. Я знала, чего она хочет. Еще в Нью-Йорке она усиленно отговаривала меня от путешествия. «Я только что приехала и возвращаться не собираюсь». «Не упрямься, уезжай немедленно», пока не стало слишком поздно. «Зачем мне это? Мне знакомы здешние места. Тебя ждут ужасные несчастья». «Какие же?» «Они придут и схватят тебя». «Глупости». «Это ты так думаешь, ты их не знаешь». «Кого?» «Черных сапог. Они приходят и днем, и ночью, могут явиться, когда захотят, и увести с собой, кого пожелают». «Только не меня». «И тебя тоже. Брат меня защитит?» «От них никто не защитит. Я иностранка». «Их это не волнует. Если им надо, они забирают стариков, женщин, детей». «И что делают с теми, кого забрали?» «Ты услышишь разные истории. Только тех, кто их тебе расскажет, мало. Вернувшиеся изменились». «Они забирали и тебя?» «Не меня». «Тогда кого?» «Моего сына. Это гораздо хуже. Те, кто остались, тоже изменились». «И где же, по-твоему, я встречу эти черные сапоги?» «Они сами тебя найдут. Когда они явятся, не смотри им в глаза. И на их сапоги не гляди». «Почему?» «У сапог магическая сила. Там отражается все зло и вся жестокость, на которую мы способны». «Мы это кто?» — спросила я. «Люди. В мире, отражение которого ты увидишь в их сапогах, нет ни любви, ни прощения, только страх и ненависть. Нам не выдержать такого. Они делают нас другими. Ни в коем случае не смотри на их сапоги». Никогда еще она не говорила так много о себе. Я терпеливо ждала, не расскажет ли еще что-нибудь. «Ты кто, откуда родом?» Молчание. Всегда один и тот же трюк. Как только я пыталась узнать о ее происхождении и жизни, она умолкала. «Кто же ты такая? Как тебя звать? Где родилась и жила?» Я не раз спрашивала ее, но не получала даже туманных ответов. И все-таки кое-что я сегодня выяснила. Ей знаком Кало. У нее был сын, которого забрали черные сапоги. «Кто же они?» «Не говори ему обо мне ни слова». «Кому?» «Брату». «Ты его знаешь?» Молчание. «Наоборот, я собираюсь все ему рассказать. Затем сюда и приехала. Он поможет тебя найти». «Меня невозможно отыскать, я мертва». «Тогда узнать, кем ты была и причину твоей смерти». «Я запрещаю». «Почему?» от ваших поисков станет хуже. Но почему, объясни? Не могу. Это должно остаться тайной навсегда. Ты решила меня испугать. Не получится. Нет, я хочу предостеречь. Ни в коем случае не ищи моих следов. Ты завтра же должна вернуться в Нью-Йорк. Тогда сама расскажи про свою смерть. Никогда. Тебя кто-то убил? Молчание. Это сделали черные сапоги? Они тебя убили? Молчание. Произошел несчастный случай. Может, ты была стара и болела? Или покончила с собой? Упрямое молчание. Я все равно узнаю. Ответа я не ждала. Постепенно сон сморил меня. Я проснулась среди ночи от монотонной игры скрипки. Концерт Бетховена. Даже в полусне я узнала знакомую музыку. В дом вернулось электричество. Потом я услышала кашель и скрип кровати. Уба перевернулся на другой бок. Музыка ничуть не мешала ему спать.